Мне и самому очень хочется оперировать побольше. Все-таки престиж. Ни у кого в Союзе еще клапаны не идут. Да и в Америке митральных немного. Довольно. Все обговорено, решено. Если через год после первых операций будет хорошо, значит, начнем оперировать более легких больных. Уже не только для спасения жизни, но и для труда, для радостей. Саша работает. Сима писала, на танцы ходит. А эта должна лежать, ждать. Да? Должна? Осторожность и ответственность. Иду от одной больной к другой. У каждой своя болезнь, своя судьба. У этой стеноз, но кальцинаты. У нас отличный рентгенолог. Все видит насквозь. Как ей это удается? Кусочки кальция, отложенные в толще измененных клапанов. Операция сразу делается опасной и ненадежной. Кусочки могут оторваться и попасть в мозг. Эмболия не проснется. Даже если все обойдется, створки толстые, неподвижные, все равно плохо закрываются. Снова та же проблема, говорить или нет, или просто отказать. Но операция, возможно, удастся, а так безнадежно. Смерть через 2-3 года, не больше. Может быть, сама откажется, снимет ответственность. Подловато. Вы сильно настроены на операцию? Да, а как же? Разве нельзя? Я еще не уверен. Муж у вас есть? Я бы хотел поговорить с ним. Опечалена. Я так надеялась. Пожалуй, расчеты у взрослых еще сложнее. Первое – это болезнь. Нужно или нет оперировать? Какой риск? Чего можно ждать? Второе – домашние обстоятельства. Третье – характер. Выдержит ли? Пожалуй, есть еще и четвертое. Врач. Хватит ли сил? Способен ли взять ответственность? У каждой кровати идут эти расчеты. Вот, наконец, Лена. Клапан вшит 3 месяца назад. Лежит довольная, всем улыбается. Совсем хорошо себя чувствую. Когда вы меня домой отпустите, то он даже немного капризный. Так много с ней возились, что она уже вообразила себя центром вселенной. У Мишка маловато, девушка молоденькая. Но не буду пресекать, спасибо, что не умерла. Выпишем. На этой неделе сделают все исследования. И в следующий понедельник домой. Довольно? Давай послушаем. Я уже слушаю эти клапаны без страха. Уже знаю, что прирастают и прочно, почти уверен в успехе. Много можно людей спасти. Так и хочется начать широко оперировать каждую неделю. Вон американцы вшили 100 аортальных клапанов. Хорошая статистика. А вот митральные у них не получаются. Молодец, Миша, такой клапан сделал отличный. Мы, русские, тоже не лыком шиты. Сильно на него надеюсь. А ткань, идущая на клапаны, проверена. Сам слышал в Штатах, как хирург говорил, что оперировал одного больного через год, и створка как новенькая, ничего ей не сделалось. Приятно, когда чего-то достигнешь. Даже если не знает никто. Но лучше, если знают. Мы уже доложили в Москве на научной сессии о первых 3 операциях. Статью в журнал попросили. Напишем. Дальше, идем дальше. Последняя палата этого отделения. Устал. В общем, все хорошо. Есть, конечно, осложнения, ошибки, но в пропорции. Даже у Степы в палате порядок. Все записано, исследования сделаны. Лечение получают правильно. Петро, небось, в субботу проверил, оберегает. 2 месяца ходил в героях после Саши, того случая с прямым переливанием крови. Но потом опять проштрафился, правда, не сильно. До ультиматума не дошло. Может, и притрется. Парень честный.